охота Пелея. Олень появился перед охотниками неожиданно, будто сгустился из воздуха. Никто не видел, откуда он пришел и как оказался на опушке прямо перед Пелеем. Пелей первый его заметил и бросился за ним, а потом долго преследовал, когда остальные охотники уже отстали. Олень стремительно убегал, скрываясь чаще, а потом вдруг снова появлялся перед Пелеем, будто дразня его. Охотник и не заметил, что забрался в глушь, где он раньше никогда не бывал и понятия не имел, где это. Оленя он потерял и побрел наугад через кусты. И тут на опушке он вдруг увидел свою жертву, всего в нескольких шагах от себя. На этот раз олень не убегал, а стоял спокойно. Ничто в нем не говорило об усталости. Просто ему надоело бегать, и он остановился, насмешливо поглядывая на своего преследователя. Пелей бесшумно достал стрелу, вложил ее в лук, натянул тетиву, мысленно моля богов, чтобы олень не хватился и не бросился бежать в самый последний момент. Но олень и не думал никуда бежать. Он смотрел на смертоносный лук Пелея так, будто происходящего никак не касалось, или как если бы оно его только забавляло. Свистнула тетива, стрела понеслась к оленю, тот на лету поймал ее и ехидно подмигнул охотнику. В первый момент Пелей не мог понять, что в происшедшем его больше всего потрясло. Мгновенная реакция четвероногого шутника? То, что олень поймал стрелу, не имея рук? Или это ехидное подмигивание? В следующий момент Пелей понял, что перед ним не олень, а посланец богов Гермес. Пелей не стал щипать себя, тереть глаза или как-то еще пытаться проснуться или отогнать наваждение. Олень ведь превратился в бога, а не в какой-нибудь пень. Дело обычное, боги часто так шутят. «Привет, Пелей», – развязно сказал бог. «Надеюсь, ты не обиделся на мой невинный розыгрыш. Понимаю, конечно, досадно гоняться за оленем и вдруг вместо него наткнуться на такое вот лесное чудо вроде меня. Но на богов нельзя обижаться. Они ведь если и отнимают что-то, то дают что-нибудь взамен. А оно бывает порой еще лучше». Тут он схватил Пелея за руку и потащил его за собой. «Идем, идем», — говорил он. «Я сейчас такую дичь тебе покажу, что ты в раз забудешь того дурацкого оленя, а уж как все охотники обзавидуются». Он тащил Пелея вглубь леса, туда, откуда доносилось журчание ручья. Чем ближе и отчетливее становился этот звук, тем медленнее и тише шел Гермес. Опытный охотник Пелей, замечая это, тоже ступал все осторожнее. Наконец они вышли на берег ручья и, притаившись за кустом, увидели, как из прибрежного грота вышел к воде девушка такой красоты, какой видавший виды Пелей еще никогда не встречал. В первый раз за этот день он не поверил глазам и почувствовал, что видит настоящее чудо. Что там ухмыляющийся олень, ловящий на лету стрелы? Девушка подошла к ручью, сняла сандалии, пальцами ноги пощупала воду, распустила волосы и, отойдя на шаг назад, скинула с себя одежду. У Пелея потемнело в глазах и защемило сердце. «Ну как тебе эта зверушка?» – шепотом спросил Гермес, все это время внимательно следивший за своим спутником. «Кто это?» – прошептал Пелей. «Богиня, как видишь, дочка морского стрелка Нарея, ну, вроде русалки, только без хвоста и с ногами, что ее, впрочем, нисколько не портит. Плавает, как рыба, бегает так, что не догонишь. Фетида эту нимфу зовут». Пелей судорожно вздохнул. Гермес кивком головы согласился с его мыслями и продолжил. «Конечно. И не ты один так вздыхаешь. Посейдон на нее глаз положил, и сам Зевс тоже. Но судьба распорядилась иначе, и даже боги не могут ничего изменить». Пелей, как зачарованный, смотрел за волнами, расходившимися от плывущей Фетиды. Все время, пока она купалась, он не пошевелился и, кажется, даже не моргнул. Когда же нимфа вернулась к берегу и, изящно склонив голову на бок, стала сушить волосы, он вдруг вспомнил, что подглядывать с купающимися богинями не только некультурно, но может быть очень опасно. И хотел было шепнуть Гермесу, а ничего, что... Но Гермес уже понял его мысли и ответил. «Да, скверное занятие, недостойное героя. Но ты говоришь, она тебе понравилась. Так что ж ты смотришь? Действуй». «Как это действуй?» Гермес раздраженно поморщился. «Только вот это вот строить из себя не надо. Ну ты прекрасно знаешь, как действовать. Не в первый раз, чай». Лицо Пелея вспыхнуло. На мгновение он даже забыл о Фетиде. «Неужели и боги верят этой стерве Астидамии? Да я ее пальцем не тронул. Она сама ко мне приставала». Гермес с усмешкой пожал плечами. «И что, ты сразу оправдываешься, будто я тебя в чем-то обвиняю? Эка невидаль царицу изнасиловал. Вот если бы ты козу изнасиловал, то, пожалуй, стоило бы устыдиться. А царица дело молодое с каждым случалось. Однако, если тебе непременно нужны указания, то вот... Фетида женщина горячая, что говорить, огонь баба. Так что действовать с ней надо пожестче. Мямля она не любит, так что никаких цветочков и вздохов. Бери сразу дело в свои руки и держи крепко. Помни, бегает она быстро, так что упустишь, не догонишь. Не смотри, что сейчас она такая лапочка, она разная бывает. Но ты ее все равно не отпускай, какой бы она ни стала. Отпустишь, всю жизнь потом жалеть будешь. Удержишь, тоже не раз пожалеешь. Но поверь, она того стоит. Он слегка подтолкнул Пелея, давая понять, что больше инструкций не будет. Бывалый охотник бесшумно подкрался к ничего не подозревавшей нимфе и вдруг, бросившись к ней, крепко обхватил ее за талию. Фетида вскрикнула и, обернувшись, посмотрела на него не столько с испугом, сколько с изумлением. «Ты кто?» «Пелей». Услышав ненавистное имя, Фетида вспыхнула, полыхнула самым настоящим пламенем, опалив лицо и одежду Пелея. Но тот знал уже, что любит огонь бабу, и эта вспышка его не обескуражила, а только раззадорила. Еще крепче сжал он в объятия горящую головню, и огонь потух. Теперь он сжимал уже не сгусток пламени, а разъяренную львицу. Но Пелей любил темпераментных женщин. Именно о такой львице он мечтал. И ни грозные рычания, ни могучие прыжки не заставили его разжать объятия. Фетида обернулась змеей, но человека, знающего женщинам, таким превращением трудно удивить. Каждая женщина бывает порой змеей, и тот, кто узнал об этом еще до свадьбы, избавлен от многих разочарований в будущем. А кто полюбил львицу, должен полюбить и змею. Нежно он твердо сжимал Пелей шипящую и брыжущую ядом Фетиду. Он любил ее и такой. Наконец, поняв, что силу силой не пересилить, Фетида размякла, разлилась, растеклась потоком слез. Но и такой она была мила Пелею. И даже теперь он удержал ее, бестелесную, жидкую, текущую. «Ладно, сдаюсь», — сказала выбившаяся из сил Фетида. «Засчитано», — торжественно объявил Гермес, выскакивая из кустов. «Ну уж после такого Пелей просто обязан на тебе жениться, как честный человек». «Так это ты все подстроил», — устало вздохнула Фетида. Гермес покрутил поднятой кистью руки, как бы говоря, «Ну, если и подстроил, то так, самую малость». «Ну и сволочь же ты все-таки», – произнесла она печально и беззлобно. «Не как обвинение, а как общеизвестный факт». «Но таких, как я, весь Олимп держится». То ли возразил, то ли согласился Гермес. И ласково улыбнувшись, добавил: «Не грусти, Нереевна. Сейчас свадебку сыграем, и живете вы счастливо, в любви и в совете. Ты же искал достойного мужа. Вот сама убедилась, жених во всех отношениях первостатейный, а дети еще лучше будут. Сын во всем отца превзойдет, как ты и хотел». Фетида бросил на него злобный взгляд. «Я еще расквитаюсь, только не с тобой, Гермес, а с твоим хозяином». «Этих слов я не слышал», — галантно ответил посланник богов.